Глава 17. «Прости, что я делаю?» — смотрю на раскрасневшееся лицо мужа, стараясь обработать полученную информацию. «Ты спишь с ним? Я все знаю. Сегодня бегала к нему, и вы заперлись в випке». «А ты что, шпионишь за мной?» Опускаюсь медленно в кресло и беру с тумбочки ноутбук, поставив его на колени и не отрывая при этом взгляда от пока еще мужа. «Значит, ты не отрицаешь, дрянь!» Глаза горят, лицо покрыто красными пятнами, и вообще складывается такое впечатление, что он готов броситься на меня с кулаками. Я не отрицаю, что встречалась сегодня с ним. И да, мы обедали в VIP-зале. «Сучка!» — шипит мерзавец. «Он же тобой только попользоваться хочет, чтобы насолить мне! А ты, дура, развесила уши!» «Так, может, я хочу, чтобы он мной воспользовался, а?» Смотрю прямо в некогда любимые глаза, сложив руки на подлокотники и глядя на мужа свысока. Несмотря на то, что Богдан стоит, и вообще он гораздо выше меня, сейчас он кажется мне таким жалким. Вся эта его злость, суета, это ведь ничего не даст, не принесет плодов. И он тем самым только показывает мне, что я двигаюсь в верном направлении. Его мужская гордость задета, и я все же рассчитываю, что он не вынесет того, что его жена спуталась с главным конкурентом за пределы нашей спальни. Публичный позор и порицание — вот чего сильнее всего боится мой муж. И когда жена работает с конкурентом супруга, это уже опускает его авторитет в глазах общественности. Поэтому его домыслы о моей любовной связи с Германом прежде всего унизительны лично для меня. Я не из тех женщин, которые, имея штамп в паспорте, могут завести себе интрижку, даже в том случае, если связь останется тайной. Нет, я сама истерзаю себя муками совести и перестану уважать сама себя. Но понервировать предателя, поставить его на место, это доставляет мне истинное наслаждение. Мне нравится видеть его таким растерянным и беспомощным. Он ведь считает, что самое страшное случилось, и совсем не думает о том, что он мог это придумать. Мне становится грустно, что мой муж изменился до такой степени, что мерит всех по себе, и невольно я задаюсь мыслью, когда он таким стал. Или всегда был именно таким, и я упорно старалась не замечать этого. «Что ты несешь, дура?» — вскрикивает он. «Что значит хочешь, чтобы тобой попользовались?» Меняется он в лице и краснея так, будто только что вышел из бани. «То и значит, Богдан, ты задорно и весело развлекаешься на стороне. Мне тоже стало интересно, как это — быть с другим мужчиной. Ведь у меня никого не было, кроме тебя». На этой фразе его лицо перекашивает гневом. «Он же так и думал, что я буду терпеть его похождения, но сама ни за что не опущусь до подобного, и он навсегда останется моим единственным мужчиной. Но еще больше меня интересует то, почему женщины соглашаются быть использованными в подобных отношениях. Что в этом такого?» Продолжаю. И, как оказалось, есть в таком формате отношений особая перчинка. Улыбаюсь, глядя на то, как темнеет его взгляд, и он становится похож на дикого зверя. «Ты что? Ты...» Краснеет еще сильнее и дышит так часто и глубоко, что раздувается, как ядовитый еж. «Ты... тебе что, понравилось?» «А почему ты так удивлен?» «Герман, уверенный в себе, взрослый и сексуально активный мужчина. Он знает, как сделать женщине приятно». «Шлюха!» «Взаимно!» Решаю прекратить эту перепалку и открываю ноутбук, давая понять, что разговаривать нам больше не о чем. «Мы еще не договорили!» Рявкает он и со стуком закрывает мой лэптоп. «А мне кажется, все уже давно сказано. Ты влюблен, и у тебя бурный роман с Асей. Я же вам мешаю. Более того, мечтаю освободить дорогу для чистого и светлого чувства». «Ксюша!» — пыхтит он, Я буквально вижу, как работают шестеренки в его голове, пытаясь решить, как остановить тот апокалипсис, что он самолично начал. «Да кто вообще разводится в нашем возрасте?» «В каком возрасте, Богдан? Мне 45. И да, возможно, я не так молода, как когда мы начинали отношения. Но зато теперь я всецело могу сосредоточиться на себе и своих желаниях. Не думать о том, что нужно сидеть возле маленьких детей, не переживать о том, чтобы муж выспался перед важной встречей и не наговорил новым партнерам чего-то лишнего, а еще о том, чтобы его костюм был идеально выглаженным. Сейчас я в том возрасте, когда не только набралась житейской мудрости и опыта, но и моя женская сексуальность находится в самом расцвете. Поэтому не будет лучшего момента начать все заново, чем сейчас. Но не с ним же! То же самое я могу тебе сказать про подругу дочери, Богдаш. С кем угодно, но не с ней же. Тут другое. Отворачивается он от меня и проводит пятерней по волосам. Это просто физика, понимаешь? Химическая реакция, не более. Я не ищу тебе замену, оборачивается. И никогда не стал бы искать. Мне просто нужна перезагрузка. К тому же это даже неприлично. В моем возрасте не иметь содержанку. Многие в твоем возрасте женятся по третьему разу. Советую не отставать от этой тенденции. Снова открываю компьютер. Ксюш, ну ты серьезно? С ним, да? Ты что, давно с ним? Нравится он тебе? Муж звучит жалобно, пытаясь вывести меня на откровение. И ведь он даже мысли не допускает, что не все общение между мужчиной и женщиной заканчивается в горизонтальной плоскости. Мне кажется, это больше тебя не касается. Ты все еще моя жена, и я не отдам тебя так просто этому. Снова надувается супруг. Можешь не разоряться так, Новиков. Я не сплю с Германом. Он всего лишь нанял меня. Не спишь? Он даже задерживает дыхание, видимо, боясь услышать обратное. Нет, но считаю Германа привлекательным мужчиной. И как знать? Так, подожди. Что значит, он нанял тебя? Радость на его лице сменяется недоумением, когда до него наконец-то доходят мои слова. То и значит, я готовлю презентацию его дочернего предприятия. Ты не можешь. Могу и уже делаю. Ты понимаешь, кем я буду выглядеть в глазах общественности? Вряд ли тебя интересует мое мнение, но, если честно, плевать. Точно так же, как и тебе оказалось плевать на мои чувства, когда ты сношался с этой малолеткой. Это другое. Конечно. Именно поэтому от тебя отвернулись дети, и, может, отвернется мать. Мать мою не трогай. Поздно, Богдаш. Она уже в курсе. Что? Его телефон вибрирует, и муж отвечает, не глядя, а я слышу, как из динамиков льется голос Аси. Любимый, я так счастлива, любимый! Ты скоро станешь папой! Разносится по нашей спальне ее голос. Мне же хочется засмеяться от этой банальной уловки, подцепить мужика на пузо. «Перезвоню», — холодно отвечает муж, сбрасывая звонок и бледнее еще сильнее. «Ну так что, Богдаш, принимай предложение моего адвоката, а то люди будут шептаться, если она родит вне брака. Время поджимает. Пора спасать репутацию».